Глава 36. Для Марши, подруги Блейна, устроили в Хэмдене сюрприз — вечеринку на день рождения. «С днем рождения, Марша!» — сказала Эфемилу хором с остальными друзьями, стоя рядом с Блейном. Язык у нее во рту несколько отяжелел, а восторг получился чуточку деланным. С Блейном она прожила больше года, а в его дружеский круг не очень вписалась. «Ах ты, гад!» — сказала Марша своему мужу Бенни, смеясь со слезами на глазах. Марша с Бенни преподавали историю, родились на юге и даже походили друг на друга, мелковатые, с медового оттенка кожей, в длинных локонах до шеи. Свою любовь они носили как пряные духи, источали очевидную взаимную приверженность, трогали друг друга, ссылались друг на друга. Наблюдая за ними, Эфемилу воображала такую жизнь для них с Блейном. В маленьком доме на тихой улице, по стенам батик, африканские скульптуры косятся из углов, а сами они с Блейном пребывают в стойком напеве счастья. Бенни разливал напитки. Все еще ошалевшая Марша бродила по комнате, смотрела на подносы заказанной еды, расставленные на обеденном столе, и на гроздь воздушных шариков, болтавшихся под потолком. — Когда ты все это успел, детка? Я же всего на час отлучилась! Она обняла каждого, вытирая слезы с глаз. Перед Эфемилу по лицу Марши пробежала рябь тревоги, и Эфемилу поняла, что Марша не помнит ее имя. — Как я рада тебе! «Спасибо, что пришла», — сказала Марша с двойной дозой искренности, подчеркнула «как», будто пытаясь извиниться за то, что забыла имя Эфемилу. «Малек!» — обратилась она к Блейну. Тот обнял ее и слегка приподнял, оба хохотали. «Ты легче, чем была на прошлом дне рождения», — объявил Блейн. «И выглядит моложе с каждым днем», — добавила Пола, бывшая девушка Блейна. «Марша, ты свой секрет не сдашь?» — спросила незнакомая Эфемилу женщина, высветленные волосы пышной прической, словно платиновый шлем. «Ее секрет — хороший секс», — серьезно сказала Грейс, корейская американка, преподававшая афроамериканскую культуру, крошечная, худенькая, вечно в фасонистых просторных облачениях, казалось, она парит в вихре шелка. «Я диковинка». «Христианская чеканушка левого толка», — сказала она Эфемилу, когда они знакомились. «Слыхал, Бенни?» — спросила Марша. «Наш секрет — хороший секс». «Так и есть», — отозвался Бенни и подмигнул ей. «Эй, кто-нибудь видел обращение Барака Обамы сегодня утром?» «Да оно весь день в новостях», — сказала Пола. Низкорослая блондинка с чистой розоватой кожей — походница, пышущая здоровьем, и Эфемилу подумывала, не ездит ли она верхом. «У меня нет телевизора», — сказала Грейс, вздохнув с самоиронией. «Я совсем недавно продалась и купила себе мобильный». «Еще покажут», — сказал Бенни. «Давайте есть». Это Стерлинг сказал, который богатый, чьи деньги происходили, по словам Блейна, из старого бостонского капитала. И Стерлинг, и его отец — наследственные гарвардские студенты. Стерлинг исповедовал легкую левизну и общую доброту, изувеченный пониманием собственных многочисленных привилегий. Он никогда не позволял себе иметь мнение. «Да, понимаю, о чем вы», — частенько говаривал он. Еду употребили со множеством похвал и вина, жареную курицу, зелень, пироги. Эфемил убрала себе по чуть-чуть, довольная, что нахваталась орехов перед выездом. Негритянскую кухню она недолюбливала. «Я такого вкусного кукурузного хлеба не ел много лет», — сказал Нейтон, усевшись рядом с ней. Он преподавал литературу, невротично смаргивал за очками. Блейн говорил, что это единственный человек на весь Ель, которому он полностью доверяет. Нейтон объявил ей несколькими месяцами ранее, голосом, исполненным высокомерия, что не читал ни единой художественной книги, изданной после 1930 года. «После 30-х все покатилось по наклонной», — пояснил он. Она доложила об этом Блейну, тоном раздраженным, едва ли не обвиняющим, и добавила, что академики не интеллектуалы, им не любопытно. Они городят себе скучные шатры узкопрофильного знания и надежно в них прячутся. Блейн сказал в ответ: «О, это просто у Нейтана заморочки. Дело не в академичности». Когда речь заходила о его друзьях, в тоне Блейна появлялась эта новая оправдательность. Возможно, он чувствовал, что и Фемилу при них не в своей тарелке. Когда они приходили на какую-нибудь лекцию, он обязательно говорил потом, что могло получиться и лучше, или что первые 10 минут были скучные, будто старался предвосхитить ее критику. Последнюю лекцию, которую оба посетили, читала Пола, его бывшая, в колледже в Милтауне. Пола стояла у доски, в темно-зеленом платье с запахом и в сапогах. Говорила гладко и убежденно, одновременно подначивая и чаруя аудиторию. Молодая, пригожая дама-политолог, которой явно светит постоянная профессорская ставка. Она часто поглядывала на Блейна, как студентка на профессора, оценивая свое выступление по выражению его лица. Она говорила, а Блейн все кивал и кивал, а один раз даже вздохнул вслух, будто ее слова подарили ему родное и утонченное озарение. Они остались хорошими друзьями, Пола и Блейн, вращались в тех же кругах после того, как она ему изменила с женщиной, которую тоже звали Полой, а теперь именовавшуюся Пи, чтобы их различали. Наши отношения были уже какое-то время непростыми. Она сказала, что с Пи у них просто эксперимент. Но я видел, что там гораздо больше, и оказался прав, поскольку они по-прежнему вместе, — сказал Блейн и Фемилу, а ей это все показалось слишком благопристойным, слишком цивилизованным. Даже дружелюбие Полы по отношению к самой и Фемилу выглядело чересчур выскобленным. «А давай бросим его и пойдем выпьем», — сказала Полу и Фемилу в тот вечер после лекции. Щеки у нее горели от возбуждения и от облегчения, что все обошлось. «Я устала», — ответила Ефемилу. Блейн встрял. «А мне надо готовиться к завтрашним занятиям. Давайте в эти выходные что-нибудь придумаем, ладно?» И он обнял Полу на прощание, а на обратном пути в Нью-Хейвен спросил у Ефемилу: «Неплохо, скажи». «Я не сомневалась, что у тебя с минуты на минуту оргазм случится», — сказала она, и Блейн засмеялся. Она подумала, наблюдая за Полой, что с ее повадками Блейновы совпадают так, как не совпадают с ее и Фемилу. Подумала она об этом и теперь, глядя, как Пола ест третью добавку капусты, сидя рядом со своей девушкой Пи и смеясь над чем-то, что сказала Марша. Женщина со шлемообразной прической ела капусту руками. «Нам, людям, не полагается питаться с помощью приборов», — сказала она. Майкл, сидевший рядом с Эфемилу, громко фыркнул. «А чего тогда не поселиться в пещере?» — спросил он, и все посмеялись, а Эфемилу не была уверена, что он шутит. Ему не хватало терпения на разговоры с причудью. Эфемилу он нравился. Косички кукуруза сбегали по его черепу до шеи, а лицо у него вечно было язвительным, насмешливым к сентиментальности. Майкл — приличный кошак, но очень уж корчит из себя приземленного, и потому кажется, будто он сплошной нигилизм, — сказал Блейн, когда она познакомилась с Майклом. Майкл отсидел в тюрьме за угон автомобиля, когда ему было 19, и обожал приговаривать: «Некоторые черные не ценят образование, пока в тюрьме не окажутся». Он был фотографом на стипендии, и когда Эфемилу впервые увидела его снимки, черно-белые, в пляшущих тенях, ее изумила их утонченность и уязвимость. Она ожидала более суровых образов. Сейчас одна из тех фотографий висела на стене у Блейна в квартире напротив ее письменного стола. Пола сказала через стол: «Я тебе говорила, что задаю студентам читать твой блог и Эфемелу. Интересно, до чего безопасно они мыслят, а я хочу выпихнуть их из зоны комфорта. Последний пост мне очень понравился. Дружелюбные советы не черным американцам. Как реагировать, когда черный американец рассуждает о чернокожести?» «Забавно!» — воскликнула Марша. «Я хочу почитать!» Пола вытащила мобильник, повозилась с ним и начала читать вслух. «Дорогой не черный американец, если черный американец рассказывает тебе о своем жизненном опыте черного, прошу тебя, не бросайся приводить примеры из собственной жизни. Не говори вот прям как у меня. Ты страдал, все в мире страдают. Но именно из-за того, что ты черный американец, тебе страдать не приходилось. Не спеши подыскать иные объяснения случившемуся. Не говори: ой, дело не в расе, а в классе. Ой, дело не в расе, а в гендере. Ой, дело не в расе. Это все печенюшник, вымышленный персонаж американской кукольной программы «Улица Сезам». Видишь ли, черные американцы вообще-то не хотят, чтобы дело было в расе. Они бы рады были, если б расистской хрени не происходило. А потому, когда они утверждают, что дело в расе, вероятно, дело именно в ней. Не говори: я не различаю цветов. Потому что если ты цветов не различаешь, тебе стоит показаться врачу. А когда по телевизору показывают подозреваемого преступника, и он черный, ты видишь лишь размытую лилово-серо-беловатую фигуру. Не говори: устал я уже от разговоров о расах, или единственная раса — человечество. Черные американцы тоже устали от разговоров о расе. Им бы в радость их не вести. Но всякая херня продолжает случаться. Не предваряй свой ответ словами: «У меня в лучших друзьях черный», потому что какая разница и кому какое дело? У тебя может быть лучший друг черный, а ты при этом все равно творишь расистскую херню. Да и вообще, может, это вранье, то, что он лучший, а не то, что друг. Не говори, что твой дед был мексиканцем, и ты поэтому не можешь быть расистом. Приглашаю почитать про это побольше в посте «Объединенной лиги угнетенных не существует». Не вспоминай страдания своих ирландских прапредков. Разумеется, они огребли, будь здоров, от традиционной Америки, как и итальянцы, как и выходцы из Восточной Европы. Но существовала и иерархия. 100 лет назад белые этносы терпеть не могли, когда их терпеть не могут. Но это еще куда ни шло. Черные были ниже их в пирамиде. Не говори, что твой дед был крепостным в России, когда тут было рабство, потому что значение имеет лишь одно. Ты американец, а быть американцем означает огрести все кучно, и американские активы, и американские долги. А Джим Кроу, широко распространенное неофициальное название законов о расовой сегрегации, охренеть какой должок! Не говори, что это как антисемитизм. Нет, никак. В ненависти к евреям есть намек на зависть. Эки они ушлые евреи эти, все-то к рукам прибрали евреи эти. И признаем все же, что зависть сопровождает какое-никакое уважение, пусть и брюзгливое. В ненависти к черным американцам нет намека на зависть. Эки они ленивые, эти черные, эки они неумные, эти черные. Не говори: ой, с расизмом покончено, рабство отменено давным-давно. Мы говорим о бедах с 1960-х и далее, а не с 1860-х. Если встретишь пожилого черного из Алабамы, он, может, и вспомнит, как ему приходилось сходить с тротуара, когда мимо шагал белый. Я тут на днях купила винтажное платье на eBay, сделанное в 1960-е, в отличном состоянии, и часто ношу его. Когда его носила первая обладательница, черные американцы не могли голосовать из-за того, что они черные. А, возможно, первая обладательница была из тех женщин на сепийных фотоснимках, стоявших у школ рядом с ордами, вопившими «обезьяна» на черных детишек, потому что они не желали, чтобы эти дети учились вместе с их белыми детьми. Где теперь те женщины? Крепко ли им спится? Не подумывают ли пойти покричать «обезьяна»? И, наконец, не говори тоном «будемте справедливы», но черные тоже расисты. Потому что, ну, конечно, у всех у нас есть предубеждения. Я не выношу некоторых своих кровных родственников, жадную самовлюбленную публику. Но расизм — это власть отдельной группы. И в Америке эта группа белые. Как так? Ну, с белыми не обращаются, как с фуфлом в верхних классах афроамериканского общества. И белым не отказывают в банковских займах и ипотеках именно потому, что они белые, а черные судьи не раздают белым преступникам худшие приговоры, чем черным, за одинаковые преступления. Черные полицейские не останавливают белых за нахождение за рулем белыми. Черные компании не отказывают в найме людям, у которых имя похоже на белое. Черные учителя не говорят белым детям, что им не хватает ума, чтобы стать врачом. Черные политики не выдумывают уловок, чтобы уменьшить избирательную силу белых посредством махинаций. Рекламные агентства не говорят, что не могут использовать белых моделей для рекламы гламурных товаров, потому что те не считаются вдохновляющими для мейнстрима. После такого списка «не». Что же все-таки говорить? Не знаю. Попробуй, может, послушать. Услышать, что говорят. И помни, это не про тебя. Черные американцы рассказывают это тебе, не обвиняя. Они просто рассказывают, как есть. Если непонятно, переспроси. Если неловко задавать вопросы, скажи, что тебе неловко задавать вопросы. И задавай их все равно. Когда вопрос из чистого истока, это легко учуять. Слушай дальше. Людям иногда хочется, чтобы их просто услышали. Так выпьем же за возможности дружбы, связи и понимания. Марша проговорила: «Мне очень понравилось про платье». «Гадко потешно это», — сказал Нейтан. «Ты, небось, купаешься в гонорарах за выступление при таком-то блоге», — сказал Майкл. «Большая их часть отправляется моим голодным родственникам в Нигерию», — сказала Ефемилу. «Хорошо должно быть». «Хорошо что?» «Знать, откуда происходишь. Предков, что уходят корнями. Вот это все». «Ну», — сказала она, — «да». Майкл посмотрел на нее. Лицо у него сделалось такое, что ей стало не по себе. Неясно было, что в этих глазах. Но тут он отвел взгляд. Блейн говорил подруге Марши, той в платиновом шлеме: «Пора нам покончить с этим мифом. Нет ничего иудео-христианского в американской истории. Католики и евреи никому не нравились. Тут англо-протестантские ценности, а не иудео-христианские. Даже Мэриленд очень быстро перестал быть таким уж дружелюбным к католикам». Он резко прервал себя, вытащил из кармана телефон и встал. «Простите, ребята», — сказал он и обратился в полголоса к Эфемилу. «Это Шен, я сейчас», — и ушел в кухню разговаривать. Бенни включил телевизор, и все увидели Барака Обаму, худого человека в черном пальто, которое выглядело на размер больше нужного, а вел он себя неуверенно. Заговорил, и в холодном воздухе изо рта у него полетели облачка пара, словно дым. «И потому в тени старого Капитолия, штата, где Линкольн когда-то призвал разобщенный парламент объединиться, где все еще живы общие надежды и общие мечты, я стою перед вами сегодня и объявляю свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов Америки». «Ума не приложу, как им удалось его уломать?» У этого парня есть потенциал, но ему надо сначала подрасти, веса набрать. Все испортит для черных. Близко даже не подойдет. И черному кандидату еще 50 лет в этой стране ничего светить не будет, — сказала Грейс. «Мне от него хорошо прям», — сказала Марша, смеясь. «Нравится мне это. Затея строить Америку большей надежды». «По-моему, этому может выгореть», — сказал Бенни. «Ой, да не победит он. Они ему задницу отстрелят сперва», — сказал Майкл. «Как это свежо! Видеть политика, который улавливает тонкости», — сказала Пола. «Да», — сказала Пи. У нее были чрезмерно накачанные руки, тощие и бугристые от мышц, эльфийская стрижка, сильная взвинченность. Она была из тех, чья любовь удушает. «Он такой умный, такой внятный». «Ты прямо как моя мама», — сказала Пола колючим тоном тайной ссоры в полном разгаре. У слов имелись вторые значения. «Что такого замечательного в том, что он внятный?» «У нас гормоны, Поли?» — спросила Марша. «Еще какие!» — сказала Пи. «Ты заметила, что она съела всю курицу?» Пола не обратила на Пи внимания и, словно назло, потянулась за очередным куском тыквенного пирога. «А ты что думаешь об Обаме и Фемилу?» — спросила Марша, и Ифемилу решила, что, должно быть, Бенни или Грейс шепнули ей на ухо ее имя, и Марша теперь рвалась явить ей свое знание. «Мне нравится Хиллари Клинтон», — сказала Ифемилу, — «а про этого Обаму я мало что знаю». Блейн вернулся в комнату. «Что я пропустил?» «Шен в порядке?» — спросила Ифемилу. Блейн кивнул. «А не важно, кто что думает об Обаме. Настоящий вопрос в том, готовы ли белые к черному президенту», — сказал Нейтан. «Я готова к черному президенту. А вот нация не знаю», — сказала Пи. «Ну, серьезно, ты с моей мамой потолковала?» — спросила у нее Пола. Она говорит один в один то же самое. Если ты готова к черному президенту, тогда кто именно в этой смутной стране не готов? Люди так говорят, когда не уверены, что сами готовы. Да и вообще, мысль о готовности несуразна. И Фемилу позаимствовала эти слова много месяцев спустя в посте, написанном на последнем лихорадочном этапе президентской предвыборной кампании. Сама мысль о готовности несуразна. Кто-нибудь замечает, до чего абсурдно спрашивать людей, готовы ли они к черному президенту? Вы готовы к Микки Маусу в президентах? А к лягушонку Кермиту? А к оленю Рудольфу Красный Нос? У моей семьи безукоризненная репутация либералов. Мы отметили галочкой все правильные ответы, сказала Пола, иронически скривив губы к низу, крутя за ножку пустой бокал. Но мои родители вечно торопились доложить друзьям, что Блейн учился в Йеле, словно это значит, будто он один из немногих приличных. «Ты слишком к ним сурова, Полли», — сказал Блейн. «Нет, ну правда, тебе так не казалось?» — спросила она. «Помнишь тот ужасный день благодарения в доме у родителей?» «В смысле, как я попросил мак с сыром?» Пола рассмеялась. «Нет, я не об этом». Но о чем не сказала. И воспоминания так и не обнародовали. Оно осталось в их общей на двоих личной жизни. Вернувшись домой к Блейну, Ифемилу сказала ему. «Я ревновала». То и была ревность. Приступ тягостности, непокой в желудке. Имелась у Полы эта черта настоящего идеолога. Она могла, воображала Ифемилу, легко соскользнуть в анархию, стоять во главе протестующих, вопреки дубинкам полицейских и насмешкам неверующих. Сознавать такое о Поле означало чувствовать себя ущербной по сравнению с ней. «Никакого тут повода для ревности, Ифем», — сказал Блейн. «Жареная курица, которую ешь ты, не та жареная курица, которую ем я. Это жареная курица, которую ест Пола. Что? Для вас с Полой жареная курица в кляре, для меня нет. Я просто подумала, сколько у вас с ней общего. Жареная курица у нас общая. Ты понимаешь, насколько перегружена тут метафора жареной курицы? Блейн смеялся, мягко, любовно. Твоя ревность, в общем, милая, но совершенно точно ничего здесь не происходит. Она знала, что ничего не происходит. Блейн не стал бы ей изменять. Он же одна сплошная жила праведности. Верность давалась ему легко. Он не оглядывался посмотреть на красоток на улице, потому что ему это и в голову не приходило. Но она ревновала к эмоциональным следам, существовавшим между ним и Полой, и к мыслям, что Пола была, как он сам, хорошая, как он сам. Странствие в шкуре черного. Друг одного друга, крутой ЧА с кучей денег, сочиняет книгу «Поездки в шкуре черного». Не просто черного, пишет он, а опознаваемого черного, потому что черные бывают всякие, и без обид он не имеет в виду черных ребят, выглядящих как пуэрториканцы или бразильцы или еще кто-то, он имеет в виду опознаваемо черных, потому что мир обращается с тобой особо. И вот что он рассказывает. «Замысел этой книги возник у меня в Египте. Оказываюсь я в Каире, и некий араб-египтянин зовет меня черным варваром. Я такой: эй, тут вообще-то Африка. Ну и задумался о других частях света, каково будет путешествовать там, если ты черный. Я черный, дальше ехать некуда. Белые на юге в наши дни глянут на меня и подумают: вот, дескать, идет здоровенный черный хряк. В путеводителях вам доложат, чего ожидать, если вы гей или женщина. Черт, да то же самое нужно писать и для тех, кто отчетливо черный. Объяснить путешествующим черным, каков расклад. Никто палить по вам не будет, но отлично было бы знать заранее, что на вас будут пялиться. В Шварцвальде в Германии пялятся довольно злобно. В Токио и Стамбуле все спокойные и безразличные. В Шанхае пялились мощно. В Дели гнусно. Я думал: ха, мы разве не на одной доске в этом деле? Ну, цветные, то есть. Я читал, что Бразилия — расовая Мекка. Еду я в Рио, и ни в приличных ресторанах, ни в приличных гостиницах никто на меня не похож. Я встаю в аэропорту в очередь на посадку в первом классе, и люди ведут себя странно. Вроде как по-хорошему странно, типа ты ошибся. Ты не похож на тех, кто летает первым классом. Еду в Мексику, и на меня пялятся. Не враждебно совсем, но понимаешь, что ты как-то выделяешься. Типа ты им нравишься, но все равно Кинг-Конг. И тут вступает мой профессор Крепыш. Латинская Америка в целом в очень сложных отношениях с чернокожестью, которую затеняет вот эта байка. Мы тут все метисы, которые они себе рассказывают. Мексика еще ладно, по сравнению с Гватемалой и Перу, где превосходство белых куда откровеннее, но в тех странах и гораздо более заметное черное население. Другой мой друг говорит так: с местными черными всегда обращаются хуже, чем с неместными, повсюду. Моя подруга, родившаяся во Франции в тагалесской семье, когда отправляется по магазинам, делает вид, что она англофон, потому что продавцы любезнее к черным, которые не говорят по-французски. Так же и с черными американцами. В африканских странах их очень уважают. Соображение. Приглашаю излагать и ваши байки странствий.